Глава 37. По окончании войны он отпраздновал 5 триумфов. 4 за один месяц, но с промежутками, после победы над Сципионом и 5 после победы над сыновьями Помпея. Первый и самый блистательный триумф был гальский, за ним Александрийский, затем Понтийский, следующий Африканский, наконец Испанский, каждый со своей особой роскошью и убранством. Примечание. Денег в этих триумфах, передают, было 65 тысяч талантов и 2822 золотых венка, весивших около 20 414 фунтов. Опиан. Все триумфы, кроме последнего, официально знаменовали победы над иностранцами, а не над согражданами. Об особой роскоши каждого триумфа сравни у Веллея. Убранство гальского триумфа было из лимонного дерева, понтийского — из аканфа, александрийского — из черепахового рога, африканского — из слоновой кости, испанского — из чеканного серебра. Во время гальского триумфа на Велабре у него сломалась ось, и он чуть не упал с колесницы. На Капитолий он вступил при огнях, 40 слонов с факелами шли справа и слева. Примечание. Велабр. Квартал в Риме между Форумом, Палатином и Авентином. В понтийском триумфе среди прочих предметов процессии несли надпись из 3 слов: «Пришел, увидел, победил». Этим он отмечал не события войны, как обычно, а быстроту ее завершения.